Глава 38. Саша влетел в квартиру, словно спешил объявить Лизе, что началась война. Хотя ситуация, в которую зажали их с Лизой, больше напоминала воздушную тревогу. Корнеев был человеком серьезным и непредсказуемым. В любую минуту их с Лизой могли взять за жабры и трясти до тех пор, пока они на 5 раз не расскажут всю свою жизнь по дням и по минутам. Света, брошенная сука! Она вылезла со своей долбанной ревностью так не кстати. Хотя обвинения в убийстве кстати никогда не бывает. Она запросто могла быть свидетелем ночных походов Саши на дачу с трупом через плечо. Она вообще могла быть в курсе многого. Нет ничего страшнее раненого зверя и брошенной женщины. И Саша еще раз убедился в этом, но уже на своей шкуре. Собирались быстро. Деньги, документы, архив Юрика и собачий корм из личных вещей, один чемодан на двоих. Лиза вела себя суперспокойно, как будто давно ждала этого момента. Ни слез, ни причитаний. Все очень быстро, но без суеты. Саша даже толком не объяснил ей, в чем дело. Так буркнул. Какая-то сука Корнеева написала, что знает, кто убил его жену, и посоветовала поинтересоваться у меня. За полчаса сборов Лиза не произнесла ни слова. Покрутившись на машине пару часов по городу, Саша убедился, что хвоста еще нет. Дядя Коля дал ему шанс договориться со Светой полюбовно. У Саши даже мелькнула такая мысль. Собственно, для кипиша не было никаких оснований. Но узнал Корнеев, что я с его Катей трахался, так за это не убивают. У Кати земля и пухом. Любовников было не счесть. Но что-то внутри Саши подсказывало ему, что пора делать ноги. Иначе будет поздно. Саша остановился на площади 1905 года. Центральная площадь Екатеринбурга с памятником дедушке Ленину навеяла на него детские воспоминания. 1 мая, демонстрация, весь город в красных знаменах, по улицам идут полупьяные демонстранты с бумажными гвоздиками. Пахнет весной и свежей выпечкой. Громкоговоритель раскатисто поздравляет всех с праздником и приветствует очередную колонну демонстрантов. И те, заслышав знакомую аббревиатуру своего НИИ, орут в разнобой «Ура!», и баянист играет «Интернационал». Сейчас Владимир Ильич указывал своим широким жестом, где можно оставить автомобиль. То есть прямо на площади, в метре от его левого ботинка. Предприимчивая мэрия организовала здесь платную стоянку, и молодые люди по виду гопники выдавали талончики на часовое пребывание в центре города, якобы гарантируя полную сохранность вашего авто, и всего за 10 рублей. И люди безропотно платили, а тому, кто был против этих нововведений, предлагалось пойти поругаться с мэром, благо сама мэрия была в 20 метрах от стояночки, в сером доме с башенкой и курантами. Но к мэру никто из возмущенных автолюбителей не шел. Так, плевали в его сторону и только. Мэра плевки горожан не волновали. Подумаешь, слюна на брусчатке. Ее почти что и не видно. По сравнению с тем мусором, который он не мог убрать с улиц подведомственного ему города, какие-то плевки в расчет не шли. Да и мэру вообще было наплевать на этот город. Им владела идея фикс — стать губернатором. Откуда в его кудрявую голову залетела такая шальная идея? Может быть, ветром надуло? Ветра-то на Урале. Ого-го! Лиза отправилась покупать пару сотиков на свой незасвеченный паспорт. А Саша, заперев в своей машине скулящую Линду, пошел избавляться от своей трубки. По сотовому телефону ничего не стоит отследить перемещение человека по городу, не говоря уже о том, что все звонки фиксируются, и входящие, и исходящие. Пренебреги, Саша, утилизацией своей трубки, и хитрый дядя Коля тут же выяснит, в какую сторону выехал его юный друг. Зайдя на почту, Саша упаковал трубку в ящик для бандеролей, предварительно отключив звонок. Батарейка была полностью заряжена, значит, дней 5 выдержит. Замешкавшись на секунду, перебирая названия близлежащих городов, Саша написал в графе адресат: город Первоуральск, улица Ленина, 1, квартира 2, Небывалову Ивану Ивановичу. Теперь его будут искать в Первоуральске, а когда выяснится, что господина Небывалова по данному адресу нет, Посылка вернется отправителю. Отправителем Саша назначил госпожу Охренячкину, Анну Петровну, из Нижнего Тагила, с улицы Ленина, 2, квартира 1. Но в Тагиле его искать не станут. Батарейка к тому времени сдохнет. Уже стемнело, когда Сашина «Вольво» выехала за город. На заднем сидении мирно спали Лиза и Линда. Они покидали этот серый город, уезжали из него навсегда, оставляя в нем все свои сомнения, страхи, обиды и несбыточные мечты. Полная луна сопровождала беглецов, указывая им путь. Дорога была не близкой. Саша убегал в Москву. И не потому, что Москва — это столица, и там легко затеряться среди сотен тысяч приезжих. Нет. Москва, как известно, порт пяти морей. А все, что им сейчас было нужно, — это порт. Нужен порт, а в порту борт. Борт уйдет за кордон, будет Саша чемпион. Эту считалку Саша сочинил пару часов назад и шептал ее, не переставая, чтобы не уснуть. А спать хотелось.